Вот и осень пришла. Сырость, мгла, слякоть. Вода застаивалась на улицах города, песок не успевал ее всасывать, и жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные рифы, корабль за кораблем. Начались снежные и песочные метели, песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в диковинку. Зато в доме купца было тепло и уютно. Весело трещал в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказания о датском принце Омлете, вернувшемся из Англии и давшем битву у Бовберга. Могила его находится близ Рамы, всего милях в двух от того места, где жил старый торговец угрями. В необозримой степи возвышались сотни курганов. Степь являлась огромным кладбищем. Купец Брёне сам бывал на могиле Омлета. Наскучит читать, принимали за беседу, толковали о старине, о соседах-англичанах и шотландцах. И Юрген пел старинную песню об английском королевиче, о том, как был разубран корабль. «Борта золоченые ярко сияют, написано слово Господне на них. Оно с корабля галеон украшает, принц девицу держит в объятиях своих». Эту песню Юрген пел с особенным чувством. Глаза его так и блестели. Они уж с самого рождения были у него такие черные, блестящие. Итак, пели, читали. В доме царила тишь да гладь, да Божья благодать. Все чувствовали себя, как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блестела ярко вычищенная оловянная посуда. К потолку были подвешены колбасы и окорока, обильные зимние запасы. В наши времена все это можно увидать на западном берегу Ютландии у многих крестьян. Такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый смысл. Вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов. Никогда еще не жилось Юргену так хорошо, так весело, если не считать тех веселых четырех дней детства, проведенных в гостях на поминках. А между тем, здесь еще не было Клары, то есть не было ее дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно. В апреле купец решил послать в Норвегию свое судно. На нем отправлялся и Юрген. Вот-то повеселел он. Ну да и в теле он за это время поправился. Как говорила сама матушка Брёне, приятно было взглянуть на него. «И на тебя тоже», — сказал ей муж. «Юрген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка. Ты даже помолодела за этот год. Ишь, какая стала, любо посмотреть. Но да ведь ты и была когда-то первой красавицей в Виборге. А это много значит. Нигде я не видал таких красивых девушек, как там». Юрген не проронил ни слова, да и не следовало, а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправлялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, пробыло в пути всего полдня. Рано утром купец Брёне отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подзорной трубы отыскать между ними и свою, Карен Брёне. В самом деле она приближалась. На ней были и Клара с Юргеном. Вот они уже увидели вдали скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цапли и лебеди на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другой родные дюны. Продолжая дуть попутный ветер, они бы меньше, чем через час, были дома. Так близка была радость встречи, так близок был и ужасный час смерти. В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстия, подняли все паруса, выкинули флаг, означавший, что судно в опасности. До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю. Вдали уже показались рыбачьи лодки, спешившие на помощь. Ветер гнал судно к берегу. Течение помогало. Но судно погружалось в воду с ужасающей быстротою. Юрген обвил правую рукою стан Клары. Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призывая имя Божие, бросился с нею в волны. Она вскрикнула, но ей нечего было бояться. Он не выпустит ее. Принц девицу держит в объятиях своих. Юрген тоже решился на это в час страшной опасности. Умение плавать пригодилось ему теперь. Он то работал обеими ногами и свободной рукой, другой он крепко прижимал к себе девушку, то отдавался течению, лишь слегка шевеля ногами. Словом, пользовался всеми приемами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала. Он прижал ее к себе еще крепче. Волны перекатывались через их головы, течение подымало их. Вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стадо блестящих макрелей. Или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их. Облака, проплывая по небу, бросали на воду легкую тень. Потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Юргена. Сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали кверху, а силы пловца все падали. Он чувствовал это. До берега оставалось плыть еще немало, но помощь была близка. Лодка подходила. Вдруг он ясно увидал под водою белую, смотревшую на него в упор, фигуру. Волна подхватила его, фигура приблизилась. Он почувствовал удар. Все померкло в глазах. На рифе под водою засел обломок корабля с галеоном, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. А его-то острие, торчавшее кверху, и ударился Юрген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своей ношей, но следующая волна опять вскинула их кверху. Рыбаки втащили обоих в лодку. Лицо Юргена было все в крови. Он лежал как мертвый, но девушку держал так крепко, что ее едва высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную положили ее на дно лодки, направлявшейся к Скагену. Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Юрген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мертвую. А сам Юрген еще дышал, и его отнесли в ближайший дом за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то время и кузнецом, и мелочным торговцем, перевязал его рану в ожидании лекаря, за которым послали в Гьоринг. У больного был затронут мозг. Он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытье. Жизнь, казалось, висела в нем на волоске, и, по словам лекаря, лучше было бы, если бы волосок этот порвался. Дай Бог, чтобы он умер. Ему не бывать больше человеком. Но он не умер. Волосок не порвался. Зато порвалась нить воспоминаний. Были подрезаны в корне все умственные способности. Вот что ужасно. Осталось одно тело, которое готовилось выздороветь и жить по-своему. Купец Брёне взял Юргена к себе. «Он пострадал, спасая наше дитя», — сказал старик. «Теперь он наш сын». Юргена стали звать полоумным, но это было не совсем верно. Он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали. И Юрген снова сидел, бессмысленно вперев в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он, по крайней мере, не страдал. Черные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненными, тусклыми. Бедный, «Слабоумный Юрген», — говорили про него. Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, столь богатой счастьем, что было бы непростительной гордостью желать, не говоря уже ожидать за пределами ее другой. Итак, все богатые способности души пошли прахом, нужда, горе и бедствие были его уделом. Он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и брошен на песок гнить. Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное по образу и подобию самого Бога? Разве все на свете лишь игра пустых случайностей? Нет, милосердный Господь, несомненно, готовил ему в другой жизни награду за все, что он выстрадал в этой. Милосердие Божие превыше всех дел его. Эти слова псалмопевца с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечную молитву ее была молитва о скорейшем переселении Юргена в царство Божьей милости, где царит вечная жизнь.